что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. И далее святой апостол делает вывод о том, что надо все делать по вере и во славу Божию. В этом контексте немощный в вере – это как раз тот, кто соблазняется, увлекаясь суемудрием, а не тот, кто постится, веруя в святость поста. К тому же мы воздерживаемся от скоромного не потому, что считаем его нечистым, ибо все чисто, что создано для нас Творцом, но ради заповеди о воздержании, для обуздания своих страстей и похотей, по слову того же апостола. И, конечно же, мы постимся для Господа, во славу Божию, как и учил нас Господь. А почему не хотят поститься сектанты и прочие? Пусть сами подумают над этим. Из других посланий апостола Павла можно заключить, что он сам соблюдал пост. Приведем только один пример. В послании к Коринфянам, говоря о том, сколько бед и страданий ему пришлось испытать во время проповеди о Христе, он также замечает, что бывал в различных опасностях, в изнурении, часто в бдении и в голоде, и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кто же смеет сказать, что апостол не постился? Кто смеет его слова перетолковывать как отрицание поста? Наоборот, он призывал упражняться в нем, говорил о важности и огромном значении воздержания. Каково же значение поста? Еще в Ветхом Завете, в книге пророка Ионы, читаем, что Господь Бог осудил на полное истребление огромный, великий и славный древний город Ниневию. Но до исполнения приговора он послал туда пророка Иону, чтобы возвестить о том жителям Ниневии и призвать их к покаянию. Ниневитяне были потрясены проповедью Ионы. Они сразу же одумались, покаялись, решили изменить свою греховную жизнь. И сам царь Ниневийский повелел всем жителям провести 3 дня в посте, и даже скотине повелел в эти дни поститься. Он сам оделся во вретище и посыпал голову пеплом, и весь народ поступил подобным же образом, и 3 дня все постились полным и совершенным постом. И что же, за этот пост, за глубокое покаяние, Господь помиловал Ниневию и отменил свой страшный приговор. Город спасся от истребления. Так и каждый христианин может спастись постом и покаянием, ибо пост располагает к покаянию. Еще хочу вам напомнить, как Господь, когда ученики его не могли исцелить бесноватого, сказал: «Постом и молитвою изгоняется род».